Гуру. Трудно, но чудно. Сознанием этим идите, помня, владыки, слова, тогда жизнь ваша действительно станет чудесной. Главное, внутренний мир оберегайте от вторжения тьмы, от попрания его тьмою и от разрушения. Можно разрушить дом, можно разрушить город, многое можно разрушить волею злою, но не уничтожаем и не разрушим дух. Сознанием этим идите, и необычную станет жизнь. Клинок духа закалится в пламени испытания, и меч воителя духа засияет над головой. Право, стоит бестрепетно и спокойно встречать волны прибоя и быть подобно скале, о которую они разобьются бессильно. Только выдержать первый натиск и обычный повторный удар, а там уже сила волны разлетается на мелкие брызги, если ударяется об утес непоколебимости. У нас радость, когда видим непоколебимую стойкость духа. Непоколебимый дойдет.